Допустим. Продолжай. Врали тебе не во всем. Можно сказать, все врали в одинаковой мере, выдавая истинную правду в скромных количествах. Кивнул переговорщик, аккуратно присевший на край толстого древесного ствола, поваленного еще в неизвестные времена. Миры действительно могут умереть, схлопнуться, слиться в единую сложную массу, перемещаться и вывернуться наизнанку. Причиной этого страшного происшествия действительно также станешь ты, но только если останешься внутри пояса Белова. Видишь ли, Перов, ты представляешь опасность уже тем, что пассивно поглощаешь энергию вокруг себя. Для многих это незаметно, и даже мощные маги не смогут ощутить, что из них постепенно выходят силы. Причем, чем больше со всех сторон находится энергии, тем больше ты ее поглощаешь. Мужчина посмотрел на часы, на мгновение застыл, после чего продолжил разговор, чуть ускорив свою речь. Защитные башни купола не могут вырабатывать столько энергии, чтобы продолжать поддерживать всю силу, которая не позволяет современным технологиям работать по эту сторону. Если ты останешься здесь еще на пару суток, то приведешь к неминуемым последствиям. Раньше никто не мог предположить, что подобные тебе губки вообще существуют. Конечно, и раньше появлялись те, кто был способен втягивать в себя большие объемы магии, но их вместительность была хотя бы относительно неплохо отслеживалась, но ты совсем другое дело, Сергей. Все это время мы старательно следили за тобой, стараясь проверить полностью, но так и не поняли, насколько много энергии ты способен поглотить. Ты и сам должен начать ощущать, что критическая масса копящейся в тебе энергии уже доходит до ненормальных значений. Наверняка ведь теперь тебе в голову лезут голоса. Просят, умоляют и приказывают бежать отсюда, но купол считает тебя частичкой самого себя, но не выпускает наружу. Выходит так, что пояс Белова разумный организм. Можешь считать и так, пожал плечами Аксак, быстро взглянув на механические часы на своем запястье. Мы старательно изучаем все артефакты, содержащие хоть какую-то информацию о магии древней цивилизации, которая сгинула здесь еще задолго до появления здесь человеческой расы, но даже так до сих пор мало чего понимаем о возможностях силы их магии. Вполне возможно, что пояс Белова действительно является чем-то на вроде формы жизни, природа которой недоступна для человеческого внимания. Единственное, что нам сейчас доподлинно известно, так это тот факт, что пояс Белова без чужого вмешательства может существовать многие и многие века, но ты стал той самой проблемой, влияние которой скрыть сейчас стало невозможно. Тогда почему магическое ядро в той башне призывало меня к себе, заставляя поглотить себя? Можешь не верить мне, Перов, но этого я вряд ли тебе когда-то достоверно объяснить смогу. Человеческая душа, потемки. Вполне возможно, что внутри тебя сыграли твои внутренние желания, но этого точно сказать сложно. Ты не похож на человека, который рвется за недостижимыми мечтами или взбирается на гору, но внутри каждого есть желания, о которых мы можем вовсе не догадываться или даже отрицать, но иногда и они могут взять контроль над сложным человеческим естеством. Слишком нескладно говоришь, Аксак, мотнул я головой, сначала ты решил, что будет хорошим вариантом убить высокопоставленных руководителей, затем попытаться задержать меня вооруженной группой, а теперь предлагаешь выбраться мне за территорию севера, где меня легко могут посчитать за предателя и просто расстреляют. А ты сам подумай, Перов, посмотрел мне прямо в глаза переговорщик, какой мне вообще тогда смысл идти с тобой на переговоры безоружным? Вот ты же сам прекрасно ощущаешь, что во мне нет и капли магии. Для большей убедительности Тимур поднял раскрытые ладони и повертел ими. По-хорошему, любой другой командир за стольких погибших тебя бы просто растерзал на британский флаг, и ты это лучше меня знаешь, но вот я перед тобой с открытой грудью. На мне не то что никаких магических амулетов нет, так и самого простого бронежилета. Ты хоть сейчас мне можешь прямо в голову целую очередь пустить, и ни черта сделать я тебе не смогу. Собеседник указал пальцем на землю около своих ног, лягу здесь хладным трупом, и даже мои парни ничего сделать не смогут. Вот только у меня нет вообще никаких гарантий, что в будущем ничего не сделаешь. Сам ведь знаешь о том, какой у меня имеется опыт. Я своими глазами прекрасно видел, насколько профессиональными бывают истязания умелыми руками. За убитых мною бойцов ты можешь очень долго меня истязать, а боль я не очень-то люблю. Не моя эта стихия. Можем тогда посидеть подольше, пока ты окончательно не уверуешь в то, что мои слова не что иное, как чистейшая правда, которую никто больше тебе не расскажет. Тимур поднял правую руку и взглянул на мерно шагающие стрелки офицерских механических часов. «Не так долго ждать осталось, и можешь мне поверить, Перов, это тебе нисколько не понравится. И сколько ждать нам осталось? 2 суток будем жопы на морозе терзать? Не так много. Замерзнуть успеем немного, но зато сможешь сам убедиться. Эмоции у тебя точно будут просто восхитительными, но повторять не захочешь». Долго ждать действительно не пришлось. Небо стало необыкновенно ярким, словно художник взял в руки палитру и стал хаотично разбрызгивать краски по небесному холсту, предвещая нечто страшное. Облака слиплись в единый плотный комок, окрасились в фиолетовые и золотые оттенки. Они будто танцевали, видоизменялись под ритм неизвестной музыки. Снег на земле начал шевелиться и искриться, будто оживая под влиянием мощного выброса. Ветер, прежде холодный и пронзительный, превратился в мягкий, теплый поток, ласково касающийся лица. Лес, однако, не остался без изменений. Деревья вдруг зашумели, засветились яркими огнями, а замершие в ожидании животные начали проявлять удивительную активность, словно дожидались своего долгого часа. Вся человеческая группа, оказавшаяся посреди этого безмятежного прежде леса, сразу ощутила, как сердце замирает от неправильного, неестественного страха. Волны магической энергии пошли с севера мощным потоком, сдавливали грудь, сбивая дыхание. Мысли заполнились мрачными образами и беспокойством о последствиях этого явления. Люди чувствовали, как ударными темпами нарастает тревога, словно волна цунами, окутывающая сознание, и картина окружающего мира превратилась в нечто искаженное. Физическая слабость накатилась неимоверной скоростью и казалось, что силы утекают будто сквозь пальцы. Запах свежего хвойного леса стал тяжелым и удушающим, наполняя легкие каким-то неприятным привкусом, напоминающим нечто среднее, между ржавым металлом и мазутом. Даже природа казалась одержимой, подверженной неведомым силам, что нарушали ее естественный порядок. В конечном итоге мне пришлось почувствовать, как сила обрушилась на нас, изъяв последний остаток надежды на счастливый исход. Природа вокруг становилась зловещей, и я осознал, что иногда даже магия может иметь ржавые оковы, что связывают с собой не только свет, но и тьму. Не представлю, сколько длился этот мощный энергетический налет, но когда я смог прийти в себя, то увидел медленно приходящих в себя людей. Похоже, что выброс ударил сразу по всем, не обойдя стороной и людей, которые не обладали магическими способностями, многих отправив в тяжелый нокаут. «Твою мать!» – просипел я, чувствуя, как рот заполнил тяжелый и неприятный металлический вкус, будто я испил большой стакан богатой железом крови. Что это было? «Предвестник погибели купола», – сипло ответил поднимающийся из снега Аксак, что снял с пояса флягу и жадно припал к горлышку, совершая глубокие глотки, от которых его кадык быстро ходил сверху вниз, первый, но точно не последний. «Посмотри наверх». Я поднял голову, чувствуя, будто в нее залили приличный объем отнюдь нелегкий свинец за место мозга. Голова раскалывалась так, что мне казалось, что в мозг стискивало сильнейшими тисками. Боль отошла на второй план точно в тот момент, когда зрение смогло сконцентрироваться на куполе, который заметить ранее было практически невозможно. Раньше пояс Белова был практически прозрачным и невидимым глазу, все больше напоминая тонкую голубую пленку, смотреть через которую можно было без особенных проблем. Сейчас же эта полупрозрачная сетка была полностью покрыта частой сеткой их тонких хаотичных трещин. Увидеть их можно было невооруженным глазом, и такое изменение в столь монолитной магической структуре нагоняло страху. Убедился, Перов? Устало спросил сидящий рядом переговорщик, окончательно переставший меня опасаться и теперь старательно поджигающий газовой зажигалкой зажатую зубами сигарету. «Одно только твое существование заставляет этот мир разрушаться и приближает родную тебе землю к полному опустошению. Не мне тебя начинать учить в твои-то года, так что решай сам. У меня оставалось еще несколько вопросов», — заявил я, закидывая автомат себе за спину. «Спрашивай». Аксак поднял руку, оттянул рукав теплой куртки и взглянул на часы. «Еще пара-тройка часов у нас имеется до нового выброса. Его мы наверняка сможем пережить, так что спрашивай. В чем выгода темных, если они создания, сделанные именно для охраны секретов древних? Зачем им было говорить мне о том, что мое здесь нахождение есть не что иное, как обязательное условие для продолжения жизни пояса Белова? Потому что их создал всего один предтеч, а не все невеликие остатки их погибшей цивилизации. Пусть цивилизация предтечи и была значительно более развитой по сравнению с нашей, но и они не были лишены определенной доли панических настроений. Вполне возможно, что они пытались замести следы своего тяжелого преступления перед их народом или же просто понимали, что рано или поздно сюда придут люди, которые окончательно добьют эту тонкую и сложную грань между мирами, но они не смогли или не захотели передать весь объем информации темным. Быть может, что они просто не успели этого сделать. Наш разговор длился еще минимум час. Я задавал такое количество вопросов, которым легко можно было вывести из себя даже самого терпеливого человека, но Аксак отвечал на каждый с великой уверенностью и достойным питона спокойствием. Похоже, что этот человек был действительно неплохо осведомлен о моей личности и прекрасно подготовлен к переговорам. На его лице не было даже следа печали по своим погибшим товарищам, убитым мною. Тот самый отряд, понесший потери, теперь не прятался на месте, а рассредоточился по местности, прикрывая все направления возможного наступления противника. Прикрыли грамотно, обустроив свои позиции так, что сразу обнаружить их не получится. Они явно понимали, что наша небольшая, но очень громкая стычка явно будет услышана кем-то и далеко непонятно, кто вообще может прийти на начавшийся шум. Я погрузился в глубокие раздумья, прекрасно осознавая тот факт, что оказался полноценной разменной монетой во взаимодействиях ключевых фракций иномирья. Правда, монетой стал действительно ценной, и сейчас слова Аксака оказались наиболее подтвержденными, и главное доказательство сейчас был над моей головой. Слишком уж сложно было игнорировать покрытый тонкой сеткой трещин купол, который с каждым часом будет становиться только хуже и хуже. По лицу Аксака было отлично понятно, что ему очень сильно не хочется попадать под второй энергетический выброс. Эти его надежды я разделял целиком и полностью. Ощущения после магического удара были далеко не лучшими, а потому нужно было решаться и лучше сделать это как можно быстрее. «Черт с тобой!» Я тяжело вздохнул, понимая, что других вариантов у меня не было. «Выдвигаемся на юг». Переговорщик и не пытался скрывать своей радости. Моментально он скомандовал собирать вещи и сниматься с занятой позиции. По бойцам было видно, что этого приказа они ждали очень долго. Пусть отряд был далеко не из маленьких, но за поясом Белова хватало разного рода опасностей, что легко могли выпустить кишки и десятку подготовленных и отлично снаряженных бойцов. Глава 19. На юг возвращались мы ударными темпами, стараясь не останавливаться ни на одну секунду. Перемещаться по заполненным снегом северным просторам было тяжело, и мне, для оптимизации скорости, всунули короткие пластиковые лыжи, которые позволяли мне хоть немного прибавить в такой необходимой мобильности. Все понимали, что мы не успеем уйти на юг до нового энергетического выброса, но все упорно надеялись, что мы будем как можно ближе к куполу. Аксак несколько раз заявлял, что выбросы ослабевают тем сильнее, чем мы уходим от центра пояса Белова. Проверить на ходу это было невозможно, а потому приходилось верить просто на слово. Пока мы шли на юг, активно передвигая ногами, то постоянно слышали эхо отдаленных взрывов и канонаду длинных очередей крупнокалиберных пулеметов. Становилось понятно, что наступление на север продолжилось, несмотря на ликвидацию глав обеих сторон. Вполне возможно, что наступление даже приобрело второе дыхание, и были вовлечены новые ресурсы, поскольку били очень часто, а обстрел являлся крайне плотным. Шум от стрельбы сложно было не заметить, ведь мы продвигались на расстоянии всего 10 километров от происходящих битв, тогда как звук на севере свободно распространялся, будучи не закованными в бетонные границы городов. Надо сказать, что специфика местной войны является не самой стандартной даже для современных боевых действий, которые все больше походили на окопную Великую войну. Здесь битва шла от укрепленного поста к укрепленному пункту. Это было вполне ожидаемо, учитывая весьма небольшую численность местного состава здешних сил и очень большие территории, которые было необходимо защищать. Этим местная война сильно напоминала мои африканские командировки, где понятие «фронт» фактически не существовало. Мы не сразу заметили, что звук неожиданно прекратился и наступила такая тишина, что в ушах зазвенело. Даже скрипящий под ногами снег был настолько тихим, что слышался он разве что на границе восприятия. «Группа, стой!» Тренированная группа Аксака остановилась моментально, встав будто вкопанная, но продолжила рассматривать округу поверх автоматных прицелов. Хотя, вокруг все было пусто, но в паре сотен метров впереди оказался небольшой лесок, внутренности которого легко могли скрыть противника. Я рухнул на бок всего за мгновение перед тем, как из леса вырвалась целая стена из злостно жужжащих пуль, моментально скосившая идущих впереди бойцов. Стреляли плотно, совсем не экономя патроны, будто у них был годовой запас. Пули пролетали над головой, заставляя всем телом вжиматься в мягкий, но холодный снег. Открывать ответный огонь было бы слишком глупо. Враг банально обладал кратным перевесом в количестве стволов, а численность моментально понесенных нами потерь явственно намекала на то, что и закрывающий меня сугроб не станет спасением от настигшей напасти. Стрельба прекратилась через минуту, и по науке нас должны были либо дополнительно накрыть из артиллерии, либо закидать гранатами, либо послать группу зачистки, которая окончательно довершит смертоубийство нашей группы, но таковых не последовало. Мысли лихорадочно закрутились в голове, вновь танцуя странный хоровод из идей, размышлений и вопросов, которые моментально разрешились в тот момент, когда по телу пробежал неприятный холодок, который накрыл меня игольчатым одеялом. Небо вновь воспылало многочисленными цветами, взрывающимися на магическом куполе ужасающими в своей красоте оттенками. Поток магической силы ударил что есть мочи, выбивая из тела сознание, удерживающееся только благодаря неизвестной силе. Картинка перед глазами ходила ходуном, то и дело искажаясь, пропадая и вновь возникая. Каждая секунда становилась настоящим испытанием моей стойкости. Я вжимался в снег, стараясь хотя бы через боль от холода понимать, что остаюсь в сознании. Пальцы вжимались в ладонь, ногти взрезались в плоть, раскраивая ее напополам, отчего теплая и липкая кровь капала на холодный снег. Не знаю, сколько прошло времени, меня едва не расплющило, но даже через адскую боль я оставался в сознании. Страшно тошнило, голова раскалывалась, и никаких приятных ощущений точно не появлялось. Складывалось ощущение, что этот удар был куда сильнее того, что нам пришлось пережить всего несколько часов назад. Рискнув, я поднял голову над сугробом, надеясь, что еще никто не успел прийти в сознание и мне не отправит в голову шальную пулю. К моему счастью, стрелять не стали и даже показалось, что большая часть отряда продолжала валяться в тяжелейшем нокауте, не подавая никаких признаков жизни. Строго смотря в глаза госпоже Фортуне, я аккуратно поднялся на ноги, опираясь на приклад автомата, после чего двинулся в сторону лесочка, понимая, что это может быть единственный шанс на выживание. Если остальные будут долго приходить в сознание, то сейчас у меня будет шанс обезоружить засадный отряд. Прямо на ходу удалось заметить, что Аксак гарантированно не жилец. На это явственно намекало далеко не самое аккуратное отверстие в его затылке. Череп был просто разворочен в куски провернувшейся внутри пулей. Отсутствие магических амулетов сыграло не на пользу моему новенькому знакомому. В лес удалось ворваться на спринтерской дистанции, будто оставив в стороне всех олимпийских чемпионов, которые не могли и мечтать о такой скорости движения по снегу. Враг замаскирован был просто отлично, отчего первого из бойцов засады удалось обнаружить далеко не сразу. Он лежал между двумя стволами дерева, накрытой сверху зимней маскировочной сетью, из-за чего фигура смазывалась, а спрятавшегося можно было легко спутать со вполне природным сугробом. Другие же спрятались более привычным способом при помощи обычного окопа, скрытого настоящим снегом. Быстро стало понятно, что это была стандартная пехота Новоруссии, поддержанная не только при помощи пулеметов, но и приличного количества взрывчатки. Приняли они нас очень быстро и знатно, явно определив наш отряд в сторону своего противника. Мне даже удалось вскрыть подготовленную минометную позицию, один из двух бойцов расчета которого сейчас лежал на мерзлой земле, прижимая к груди подготовленную к снаряжению мину. Запусти он ее в ход, и пришел бы нашей группе массовый капут. Уже не знаю, сколько раз за последние несколько дней мне пришлось сменить свою сторону в этом постоянном конфликте, который теперь очень смахивал на подобие хаотичного цирка, но сейчас я решительно направлялся в глубокий тыл. Аксака больше не существует, и очень сомнительно, что его кто-то умудрится воскресить, а потому и дальше придется таскаться по этому северному месту в одиночку. Понимая, что без еды долго прожить мне точно не получится, я принялся торопливо мародерить позиции засады на предмет наличия всяческого рода съестных припасов. Забирать все не имело никакого смысла, потому пришлось забрать уже знакомые мне новорусские сухие пайки, выгодно отличающиеся компактными размерами и приличным количеством калорий на небольшой вес самого пайка. Впрочем, даже так пришлось нагрузиться как самый последний мул, собирая с собой не только пропитание, но и воду в длинных полуторалитровых бутылках. Затрофейный на все тех же позициях рюкзак с большими усилиями смог вместить в себя все объемы заполученного мною имущества. Удивительно, но больше никто меня даже не пытался остановить. День медленно, но верно клонился к закату, и луна постепенно начинала забирать себе небесные позиции. Идеально было бы просто остановиться, переждать время, и только потом рваться дальше, чтобы попытаться пройти купол. Как я собирался делать это? Вопрос был чересчур затруднительным, чтобы запросто ответить на него настолько спонтанно. Если верить официальным властям и Норду, уровень доверия к которому был в несколько раз больше, чем к любому иному, кто обитал на просторах по ту сторону пояса Белого, то покинуть его я не мог. Когда я вышел на открытое пространство под полупрозрачными стенами купола, то почувствовал, как по пронизывающим все тело венам будто бегают озорные электрические всполохи. С каждым метром приближения мне все больше казалось, что меня бьет разрядом тока, но мышцы оставались в спокойствии и боли также не было. Яркая луна вышла на небо широкой белой печатью, свет от которой отражался от снежного покрывала планеты. Сейчас легко можно было рассмотреть вообще все, не прибегая к помощи осветительных приборов. Стоя в 2 метрах от полупрозрачного пояса Белого, я тяжело вдохнул и прикоснулся к куполу, чувствуя, как по телу пробегает просто адское количество сил. Эта магическая сила наполняла меня изнутри, но рука словно столкнулась с жидким холодом, пронизывающим все мое естество. Каждое движение, каждый сигнал до мозга доходил с таким замедлением, из-за чего даже боль пришла далеко не сразу. В каждую венку, в каждую клетку тела прошел болевой импульс, сравнимый с раскаленными докрасна металлическими иглами, загоняемыми под ногти умелым дознавателем с садистскими наклонностями. В одно мгновение мне даже показалось, что я не смогу выдержать этой инфернальной боли, и нужно отступить, вернуться в заснеженные леса, но тело не слушалось. Мозг работал лихорадочно, но мысли проходили через вязкую субстанцию, не достигая конечной точки. Через проницаемую стену, несмотря на все возникшие сложности, удалось проникнуть, почувствовав себя в несколько раз свежее, чем оно было всего несколько минут назад во внутренней части купола. Казалось бы, по ту сторону не было никаких крупных производств, практически полностью отсутствовала техника с двигателями внутреннего сгорания, отчего и дышаться должно было быть намного легче, тогда как даже в иномирье легко можно было увидеть города из-за поднимающихся к чистому голубому небу по черным дымным столбам работающих заводов, конвейеры которых постоянно производили все новые и новые вещи, необходимые для выживания в этом диком мире. Почувствовав, как легкие, до того сжатые со всех сторон, наполняются свежим воздухом, я 2 быстрыми движениями сбросил с ног короткие лыжи и плюхнулся в белый снег. Усталость так сильно прижимала к земле, что даже страх перед враждебными существами отошел куда-то в сторону. Пусть на меня сейчас выйдет самый опытный вампир, я даже не поведу глазом. Сейчас единственным желанием было просто лежать на этой холодной природной рубашке и глубоко дышать. Раньше я не мог и подумать о том, что экспедиция может настолько сильно затянуться и обернуться полным крахом. Сейчас громадное количество ресурсов будет пущено для продолжения наступления, и что-то внутри мне подсказывало, что у регулярной армии это может получиться. Всего за несколько дней они продвинулись на несколько десятков километров, попутно снеся несколько отлично укрепленных позиций темных, которые, пытаясь дать ожесточенный отпор, погибали до последнего. Это я знал из отчетов солдат, о которых нет-нет, но судачили охраняющие мою палату разговорчивые чекисты. Немного приведя себя в порядок, я с усилием поднялся на ноги, чувствуя, что все тело будто стало сразу весить килограмм этак на 50 больше. Тяжело, но нужно было двигаться дальше. Неизвестно, как на меня отреагируют теперь патрули государственной машины, но лучше добраться до ближайшего очага цивилизации и дальше думать о следующих своих действиях. К моему большому удивлению, несмотря на тяжесть во всем теле, усталость не приходила. Я просто шагал по заснеженным лесам и полям, будто в меня засыпали парочку пачек интересных таблеток, которыми снаряжали штурмовиков вермахта. Я даже вошел в какое-то подобие странного транса, автоматически передвигая ногами, погрузившись при этом в глубокие размышления. В таком состоянии я прошагал всю ночь, преодолев несколько десятков километров, после чего остановился, неожиданно для себя наткнувшись на КПП, точнее, даже не на сам контрольно-пропускной пункт, усиленный дотами, а на то, что от него осталось. Какое-то время я рассматривал точку с края леса, сохранившись в кустах, не используя бинокля. Солнце светило прямо на меня, отчего был слишком высок шанс сверкнуть случайным бликом, который вмиг раскроет мою позицию гипотетическому наблюдателю. Этот укрепленный пункт явно пришлось брать с жестоким боем. Бетонные сооружения были испещрены многочисленными сколами и пулевыми отметинами. Некоторые попадания были сквозными, и у меня сложилось впечатление, что этот небольшой укрепрайон активно разбирали из чего-то крупнокалиберного, наверняка расположенного на борту бронетехники. Удивительно, но мною были замечены не только развалины взятого КПП, но и одетые в камуфляж тела солдат. Что было примечательно, так это факт наличия у них снаряжения и оружия. Это было крайне странно, ведь одно из ключевых правил войны заключалось в том, что необходимо забирать трофеи с мертвого врага, даже если не из размышления о том, что необходимо экономить собственные ресурсы, но и для того, чтобы эти самые ресурсы просто не достались кому-то еще. Хотя, тела тоже выглядели странно. На таком расстоянии следы повреждений рассмотреть было на грани невозможного, но чутье мне подсказывало, что здесь определенно что-то не так. Прождав несколько минут, я решился подняться и дойти до разбитого лагеря, стараясь смотреть сразу по всем сторонам поверх прицела автомата. Враг так и не решился пожаловать, но вот трупы дали понять очень многое. Их точно убили не люди, поскольку пулевых ранений на телах мне так и не удалось обнаружить, хотя я внимательно осмотрел несколько тел. Вполне возможно, что сначала этот пункт действительно старательно штурмовали, обстреливая укрепление из всех возможных стволов, но выжившие уже наверняка подверглись нападению каких-то тварей, которые уничтожали всех обороняющихся. Это был единственный вариант, при помощи которого можно было объяснить страшные раны, оставшиеся у тел защитников укрепления. На части из людских трупов были такие страшные отметины, что тяжело было понять, насколько сильной была боль во время смерти. Рядом с укреплениями стоял самый обычный кунг, заменяющий некогда стоящим тут людям место ночлега. Там обнаружилась целая гора из человеческих тел, одетых в разномастную камуфлированную форму, каждого из которых очень старательно обескровили. Их побелевшая кожа с парочкой аккуратных дырок на шее сразу намекали на то, какие именно твари прошли по этому месту. Было странно, что они догадались не просто разбить этот пост, но и забрать трупы своих падких до крови товарищей. Странно, очень странно. Порыскав по оставленным позициям, я обнаружил не только несколько вещей, которые в будущем могут оказаться для меня полезными, но и транспорт, что позволит оказаться мне куда более мобильным. Давненько мне не приходилось управлять квадроциклами, и хотя такой транспорт мне не нравился столь сильно, но сейчас это был лучший вариант, чтобы наконец оказаться где-то, где меня смогут прикрыть. Пришлось потратить еще какое-то время, чтобы закрепить на заднем решетчатом багажнике парочку камуфлированных сумок, наполненных жизненно важными боеприпасами и остальным солдатским скрабом. Усевшись на сиденье квадроцикла, я вытащил одну из консерв, быстрым движением вскрыв крышку за открывашку кольцо. Желудок трещал от сильнейшего голода, а потому хранящуюся внутри банки тушенку есть пришлось едва ли не пальцами, чуть не проглатывая при этом алюминиевую ложку из мультитула. Слишком странно было заметить разгромленный людской пост, который не обнесли до самого последнего патрона. Только недавно войска активно продвигались на север, а теперь здесь лежат обескровленные тела, которые точно пролежали в том кунге уже не один час, не успев, правда, начать гнить. При этом мне не удалось найти ни одной рабочей рации, как обычной солдатской для пехотинца, так и стационарной, которой наверняка должны были быть оборудованы такого рода защитные позиции. «Ничего, Перов, прорвемся», — шепнул я самому себе, потирая усталое лицо затянутой в перчатку ладонью, пожевывая при этом успевшую загустеть от холода нехитрую солдатскую пайку, когда не прорывались. Глава 20. Еще до въезда в одно из ближайших к фронту поселений я понял, что увижу перед собой. Это была самая обычная деревня, со стороны, по иномирской моде, немного смахивающая на укрепленный хутор, сосредоточенный внутри стен вокруг здешнего дома крепости или же просто бункера. Обычно, когда показывается какой-то путник на самом горизонте, то часовые, непременно стоящие на наблюдательных вышках, уже давно подают сигналы, и незнакомца могут встретить как гостинцами и приветствиями, так и плотной очередью из пулемета, или даже не пожалеют дрон камикадзе, если ты сильно не понравишься этим людям. Меня же ждало только запустение. Над этой деревенькой явно поработал маг или менталист, поскольку укрепления вокруг жилых домов больше напоминали высокие каменно-земляные стены, обеспечивающие отличную защиту, но даже так место пустовало. Вместе с тем на вышке отсутствовал наблюдатель, а ствол пулемета, высовывающийся из-под широкой крыши, наклонился вниз, неконтролируемый стрелком. Въезжать внутрь мне не хотелось, но нужно было получить сведения о том, что такого страшного творится в здешних местах, что встретить живого человека практически невозможно. Если разгромленный военный пост еще объяснялся нападением вампиров, то обосновать причину полного запустения укрепленной деревни мне было крайне сложно. Поэтому обойтись без прохода внутрь будет крайне проблематично, тем более что там вполне может быть полностью рабочая рация, которой мне сейчас сильно не хватает, чтобы хоть попытаться связаться с государственными силами, отсутствие которых меня чрезмерно беспокоило. Оставив квадроцикл на расстоянии метров 20 от раскрытых ворот, я аккуратно стал идти вперед, стараясь держать окрестности поверх прицельной планки самого обычного охотничьего дробовика, смародеренного на посту погибших военных, которые обязательно имели в своем арсенале сразу несколько единиц гладкоствольного вооружения. Какое-то внутреннее чутье мне подсказывало, что здесь я встречу не организованную группу вооруженных людей, а каких-то полуразумных тварей. Особенно сильно на это намекали оставшиеся богатые трофеи после тяжелого боя у вояк. Быть может, распоясалась какая-то группа упырей, что ближе к животным, чем к людям, и ведет их разумный вампир. Тогда это частично объясняет, почему на посту осталось нетронутым снаряжение, вооружение и транспорт. Упыри просто не могут обращаться с человеческим вооружением в силу своей умственной деградации, но часто, имея в командовании грамотного вампира, способны нанести серьезный ущерб. От деревни чувствовался запах смерти, и это нисколько мне не нравилось. Присутствие магии я не ощущал, но и это не спасало. Внутри легко могли затесаться некто, кто не обладает магической энергией. Однако, как только я оказался внутри защитных стен, то сразу понял, что здесь действительно побывали кровопийцы. Прямо над входом в центральный дом висел распятый человек с распоротым животом, загнутыми в обратную сторону конечностями и вырезанным на лбу знаком в виде четырех переплетенных треугольников. Это был знак, которым вампиры часто помечали свои владения. Мысленно выругавшись, я услышал едва уловимый шорох, раздавшийся у меня из-за спины. Сознание еще не успело обработать сигнал, а тело уже развернулось, наводя ствол ружья на неизвестного противника. На меня летело существо, которое точно некогда было человеком, но сейчас больше напоминало комок мышц с вытянутым лицом, и точно не было обременено интеллектом. Тварь летела в мою сторону прямо с крыши наблюдательной вышки, вытянув вперед не то руки, не то лапы, увенчанные острыми прямыми когтями. Пасть была разинута в яростном рыке, отчего можно было лицезреть вереницу длинных клыков с оголенными деснами. Сноп серебряной картечи ударил прямо в голову существа. Я видел, как металл прожигает плоть и мышцы, но тяжелое попадание заряда точно не убило монстра. Зверь, немного провернувшись в воздухе, упал на три лапы всего в нескольких десятках сантиметров от меня, поджимая к туше четвертую, мотнув головой и попытавшись согнать прилетевшие вместе с картечью оглушение. Не дожидаясь, пока эта мышечная туша придет в себя, я несколько раз нажал на спусковой крючок, чувствуя, как отдача дробовика тяжело бьет в плечо. Расстояние было столь небольшим, что наполнявшие патрон серебряные шарики не успели разлетаться в стороны, из-за чего били единым кулаком, буквально выдирая целые шматы плоти с костей существа. Трубчатый магазин дробовика закончился слишком быстро, и ударник сухо щелкнул, намекая мне, что легкой победы над своим монструозным противником можно было не ждать, поскольку это животное, несмотря на сильные ранения, просто покачивалось из стороны в сторону, но все равно оставалось стоять на четырех мощных ногах. Выхватывая патроны из поясного патронташа и запихивая их давно отточенными движениями в шахту, я мысленно отсчитывал до того момента, как тварь придет в себя и ринется в атаку. Зеленоватая, практически гнилостная кровь лилась по клыкастой морде существа, заливая глаза и капая на заснеженную землю. Хватило буквально трех секунд, чтобы монстр сорвался со своего места и бросился в атаку. Стараясь увернуться от удара, Я просто упал на спину, роняя сжатые в кулаке патроны, улетевшие куда-то в снег. До конца увернуться не получилось, и существо умудрилось зацепить меня ударом лапы. Удар пришелся мне в грудь, и, не будь на мне бронежилета, смерть настигла бы меня моментально, ведь когти смогли разбить не только керамическую защиту поверх стальной пластины, но и ее саму, оставив очень глубокие борозды с рваными краями. Ребра заныли, а картинка перед глазами закрылась плотной темной пеленой. Не знаю, каким чудом я остался в сознании, но, не успев прийти в себя, я уже принялся рыскать по сторонам в поисках автомата, ремень которого был также перерезан ударом громадной лапищи. Я ничего не видел вокруг, но почувствовал, как затянутая в перчатку ладонь смогла нащупать пластиковую рукоятку автомата. Патрон уже был в патроннике, оставалось только нажать на спуск, что я сразу и сделал, чувствуя спереди от себя невыносимую вонь. Запах был настолько страшным, что меня с трудом не выворачивало изнутри. О точности и говорить не стоило, как и о продолжительной стрельбе. Автомат выплюнул весь свой боезапас за несколько секунд, щелкнув ударником. От постоянной стрельбы меня слегка оглушило, отчего услышать окружающую обстановку никак не удавалось. Хотелось прийти в себя, вернуться в нормальное сознание, когда сейчас состояние было похоже на дрему. Вроде и можешь мыслить, рассуждать, но все органы чувств работают со страшной притупленностью. Однако я чувствовал, как ноют пережившие многое ребра, а значит остаюсь живым. Странно, что меня просто не разорвали в кровавые ошметки, ведь сопротивляться в таком состоянии было невозможно. Трясущимися руками я сейчас не смог бы донести и ложки с сахаром до кружки, не то чтобы сунуть полный магазин в шахту автомата. В один момент сознание окончательно меня покинуло, оставшись где-то в глубоких снегах северного приграничья. Не знаю, как мне удалось прийти в себя, но в 2 метрах лежало истекающее кровью существо. Не сразу стало понятно, что оно еще живое, ведь дыхание было медленным и очень слабым. В глазах бывшего человека все так же читалась злость, с которой он смотрел на меня, старательно сдерживая желающие закрыться веки. Поднявшись на ноги, я понял, что просто умудрился нанести критический урон для того, чтобы полностью перекрыть возможности этого перекоченного упыря к регенерации. Сейчас в его организме содержалось столько серебра, что его хватило бы на несколько комплектов обручальных колец для людей с очень большими пальцами. Морда монстра была разворочена в хлам, и жить ему оставалось не так долго. «Сколько же ты сожрал, сволочь?» — кряхтя, спросил я, поднимая и отряхивая оброненный дробовик. Рассчитать развитие упыря по мере его отжора никто не мог. Они развивались слишком хаотично, превращаясь в просто фантастических монстров. Одни превращались в таких мясо-мускульных шаров, другие же становились подобны зверям и развивались все больше в скоростные качества. Этот явно схарчил не одного человека, употребив каждую капельку драгоценной красной жидкости. Сложно было представить, что было бы со мной, если бы не магическое чутье, одно которое смогло позволить мне вовремя обнаружить скрытное нападение этого монстра. Несколько тяжеловесных пулевых патронов оказались в трубчатом магазине дробовика, и я отвел рукоять затвора мурки назад, чувствуя, как этот поединок обрел не самые приятные последствия. Мало того, что грудь соднила от сильной боли и очень даже может быть, что несколько ребер легко могли пойти трещинами или вовсе сломаться, так меня настораживал еще и тот факт, что подобная мощная тварь осталась ждать в засаде. Если ею управлял разумный вампир, в чем я почти не сомневался, то он ожидал подход кого-то в тыл. Странно, слишком странно. Слишком уж сильно это было не похоже на привычную для кровососов тактику ведения войны. Окончательно упокоив тварь 2 выстрелами в остатки головы, я двинулся в сторону бункера, явно вскрытого не с помощью ключа, а банальной и старой как мир физической силы. Вполне возможно, что толстая металлическая дверь исчезла в качестве преграды именно руками убитой мною твари. Войдя внутрь, я так и не смог обнаружить больше убитых человеческих тел. Возможно, что монстры смогли наесться раньше и увели здешних жителей куда-то дальше в качестве живых консерв. Грамотное решение, учитывая, что кровь уж очень быстро переходит в негодное состояние. Правда, безрезультатным посещение этого места назвать было также нельзя. Из полезного удалось обнаружить полезную стационарную рацию. Основы радиодела были выгравированы у меня прямо на мозге, а потому забыть его было попросту нельзя. И я сразу же, обнаружив, что аккумуляторы пусть и не полны, но их заряда вполне хватит для того, чтобы получить возможность связаться хоть с кем-то, решил попытать удачу, говорит Сергей Перов. Есть кто-то на связи? Прием. На связь не выходили очень долго. Я перебирал частоту одну за другой, надеясь обнаружить живой канал как можно быстрее, но надеждам не было суждено сбыться быстро. Кто говорит? Прием. Сначала мне показалось, что ответ появился лишь в моей голове, и внезапно заговорившая рация есть не что иное, как разгул уставшего от последних дней мозга. Я подорвался обратно к рации, понимая, что в будущем ответа может и не последовать, вызывает Сергей Перов, член Академии мечей. Прием, говорит генерал Дмитрий Белохвостов, комендант гарнизона Святой Горы. Заявили мне на том конце провода, где вы находитесь, Сергей. Прием, я на минуту задумался, силясь вспомнить, в каком же населенном пункте вообще нахожусь. Благо указатель на воротах остался в относительно нормальном состоянии, деревня Белошикина. Деревня уничтожена. Предполагаю, что отрядом кровососов. Прием. Деревня Белошикина потеряна больше 3 дней назад, заявил голос на той стороне связи. Повторите свой позывной. Прием. Меня зовут Сергей Перов. Позывной Перо. Являюсь действующим членом организации мечей в звании рядового. Прием. Серега, ты прием. Даже сквозь действующие помехи можно было понять, что голос сменился, и он мне казался отдаленно знакомым, словно звучал из успевшей позабыться жизни. Я, кто говорит? Прием. Я, Норд. Прием. Я облегченно выдохнул, понимая, что мне не мерещится, и голос действительно знакомый. Если Норд до сих пор жив, то он сможет прояснить происходящее, а если нет, то никто не сможет. Хотя, странно, что такие люди сейчас находятся на радиообмене, поскольку эта задача обычно ложится на плечи куда менее высокоранговых военных. Норд, что вообще происходит? Я смог вырваться за границу купола дня полтора назад и ни одного живого человека увидеть так и не смог. Объясни, что вообще происходит? Прием. Купол перестал быть стабильным, Серега. А тебе не было вестей больше 2 недель. За это время твари будто взбесились. Их просто дохрена было. Даже на темных внутри купола стали нападать. Нас стали оттеснять на юг. Мы медленно отходили к столице, и сейчас оборона сконцентрирована именно тут. Сейчас мы готовимся открывать портал обратно на землю. Нужно эвакуировать людей. Норд вздохнул, и тяжесть этого вздоха радиосигнал передавал просто отлично. Ты сейчас в глубоком тылу, Перо. До открытия порталов осталось 3 дня. Здесь бои такие, что от тебя лучшим курортом покажется. Сомневаюсь, что ты сможешь прорваться, но лучше бы попытаться. Мы людей будем ударными темпами уводить. Прием. Я выматерился, чувствуя, как всяческие надежды на спасение мира закончились. Норд прекрасно знал о том, что открывать порталы нельзя, но сейчас он явно решил, что спасение сотен тысяч и даже миллионов человек того стоит. Никаких сил исправить ситуацию у меня не было, да и становиться спасителем человечества я не собирался. Я вообще не особо сильно желал оказываться в полностью неизвестном мире. На земле мне бы уже предстояло просто лежать под жарким африканским солнцем, а не вписываться в странные и сложные взаимоотношения полностью чуждого мне мира. Значит, нужно присоединиться к эвакуации. Транспорт есть? Спросил я, уже понимая, что надежда на это слишком маленькая. Прием. Нет, Серега. Прорываться придется только своими силами. Сейчас вообще все птички и ресурсы пущены на оборону. Нам тут без отдыха приходится сражаться. Уже стволы просто кипят, так что тебе только на себя рассчитывать остается. Постарайся связь раздобыть, чтобы тебя наши хлопцы случайно не пристрелили. Арта работает вообще по всем целям. Ресурсы не экономим, Перо. Прием. Принял, Норд. Постараюсь как можно быстрее добраться. Думаю, что никого ждать не будете. Прием. Все добираются своими силами. Ответил Норд, и в его голосе явно слышалось сожаление. Кто сможет добраться, тот выживет. Ждать не будем. Конец связи. Я откинулся на деревянном стуле, понимая, что ничего хорошего ждать меня дальше не будет. Шансов на выживание было настолько мало, что лучше об этом сейчас не задумываться. Хотя, как тут не задумываться, если шанс моего выживания уже сейчас находится на таймере. Если я хотя бы примерно правильно понимал свое нынешнее географическое расположение, то до Святой Горы было никак не меньше 500 километров, если считать по прямой, но когда эта самая прямая вообще нормально существовала в иномирье. В лучшем случае можно было рассчитывать километров этак на 700, часть из которых будет малопригодна для перемещения. Вот и получается, что всю эту дистанцию необходимо преодолеть примерно за трое суток. Объективно говоря, это была не самая лучшая перспектива, поскольку я один, и вооружения у меня не столь много. Преодолеть такую дистанцию в одиночку даже в самом обычном мире получится не то чтобы легко. Время давило на меня тяжким грузом, а потому долго рассиживаться просто физически нельзя. Как говорил один из командиров конторы, что отдохнуть можно и в гробу, а раз пока я жив, то необходимо как можно больше сил приложить к тому, чтобы эта самая жизнь продолжилась и дальше. Подозреваю, что придется приложить очень много усилий, но ничего большего не остается. Глава 21. Еще в Африке у меня развился сильный инстинкт мародера. В обычной жизни он бы значительно мешал, но вот во время постоянных боевых действий это было одно из лучших личностных качеств, которые только могли быть у человека. Проблема была даже не в том, что не поставлялась какая-то полезная вещь или были серьезные перебои с поставками снабжения, а в том, что враг мог принести какие-то полезности, достать которых по-другому было просто невозможно. Сейчас инстинкт мародерства очень помог мне. Человек, не привыкший оперативно забирать все необходимое, провозился бы с проверкой деревни несколько часов, а может даже и дней, тогда как мне хватило немногим больше часа, чтобы набрать не только боеприпасы и топливо, но и провиант с немногими простыми, но жизненно важными медикаментами. Все это пришлось умещать на квадроцикле, надеясь, что пеньковая веревка сможет удержать немаленький вес на очень непростых виражах. Объективно говоря, квадроцикл был отнюдь не лучшим транспортом, чтобы перемещаться на большие расстояния. Мало того, что он был открыт, сидеть на нем было не столь удобно, так и перевести достаточное число жизненно необходимых припасов было крайне сложно. Фактически, у меня было две перфорированных площадки, на каждую из которых можно было закрепить не столь много груза. Тем более, что спереди полезное пространство было крайне ограничено. К тому же этот тип транспорта ел примерно по 10 литров на сотню километров, развивая не самую большую скорость при движении. Естественно, что квадроциклы сами по себе были неплохи, но лучшего найти мне пока не удавалось. Решено было ехать по известным мне общим дорогам. Если этот мир целенаправленно вытеснял людей и из особенно разумных существ были только вампиры, то мало кто должен был ожидать меня на таких дорогах, а мне нужно было сильно спешить. Все же, мало того, что было необходимо преодолеть несколько сотен километров отнюдь не по трассам и на не самом скоростном транспорте, так еще и требовалось каким-то образом прорваться через осаду государственной столицы. Правда, настоящей осадой назвать это вряд ли будет возможным. Скорее всего, это просто постоянные штурмующие волны тварей, которые одни за одной накатываются на оборудованные позиции. Не уверен, что это будет очень эффективно, учитывая большую милитаризированность всех известных государств, где единиц вооружения было значительно больше, чем самого населения, которое способно это самое оружие держать в руках. Во время перемещения по одной из дорог я наткнулся на очень неприятную картину, которая явственно намекала мне на то, что опасность монстров я сильно преуменьшил. Не так давно здесь точно ехала организованная человеческая колонна, двигающаяся в сторону столицы государства. Колонна была отнюдь не из маленьких, можно даже сказать, что одна из самых больших, встретить которые в прошлом было очень нечасто. Раньше люди старались двигаться в относительно мобильных группах, чтобы можно было совершать быстрые и активные маневры на дорогах, понимая, что опасностей на пути могло быть приличное количество. На этот раз, судя по всему, старыми правилами решили пренебречь, а потому двигались одной длинной и организованной колонной под прикрытием военных машин. Однако, даже это не позволило всей колонне выжить. Колонна была полностью уничтожена настолько жарким огнем, что он даже сжег некоторые машины до основания. В части сгоревших остовов машин можно было увидеть машины с установленными на ними автоматически пушками, применяемыми в еще советские времена в качестве орудий ПВО. Надо признать, что обеспечили колонну противовоздушными средствами достаточно богато, и если бы кто-то из людей подумал бы совершить воздушный налет, то у него вряд ли бы что-то вышло, чего нельзя было сказать о монстрах. Сейчас, проезжая дорогу по далекой обочине, я готов был дать руку на отсечение, что на колонну налетел дракон. Эти животные были настолько мощными и сильными, что вполне были способны пережить ливень обрушивающихся на них серебряных пуль. К тому же, далеко не каждый калибр был способен пробить толстую драконью чешую. По спине у меня прокатился целый рой холодных мурашек, Когда я представил себя на месте погибших, драконы летали очень высоко и обрушивались на землю в бреющем полете, уничтожая под собой все. Единственное, что могло радовать, так это относительно быстрая смерть. Драконье пламя было настолько жарким, что могло заставить кровь кипеть, а кислород выжигаться прямиком из легких. Я не стал останавливаться около машин, несмотря на гипотетическую возможность нахождения внутри чего-то полезного. Из этого места ясно веяло смертью и до сих пор не ушедших запахом сгоревшей плоти, краски и пороха. Было слишком сложно представлять, что может случиться, если даже на укрепленные города налетит хотя бы парочка драконов. Конечно, некоторые гарнизоны были достаточно хорошо вооружены, чтобы держать в своих запасах вооружение ракетного типа. Их очень нечасто использовали в здешней военной доктрине, учитывая просто невозможную дороговизну таких боеприпасов, но и не факт, что маневренные драконы не заставят старенькие ракеты пролететь мимо. Если же существо сможет пройти через все системы противовоздушного вооружения, то, с наибольшей вероятностью, сможет уничтожить сразу все население отдельного городского пункта. Наверняка, единственной возможностью спастись остаются только очень глубокие бункеры, на вроде того подземного города, которое имеется в расположении чекистов. Хотя, черт его вообще знает, не хочется мне предполагать, как могут развернуться события, а уж тем более становиться их непосредственным участником. В один момент мои длительные перемещения были остановлены тогда, когда я наткнулся на отряд неизвестных мне людей в крайне необычной разномастной форме. Они чувствовали себя слишком спокойно и свободно, чтобы походить на обычных людей, но при этом каждый был вооружен. Вся группа сейчас активно разбирала внутренности одного грузовика, съехавшего на обочину и упершегося капотом в снежную кучу. Меня спас лишь тот факт, что я первым заметил эту группу неизвестных и успел занять позицию за еще одним сугробом, старательно прилаживая на доработанную крышку ствольной коробки магнифайер. Расстояние было примерно равным 200 метров, а потому стрелять было возможно чуть ли не при помощи самого обычного открытого прицела, вот только не столь сподручно. По-хорошему, нужно было бы сначала пристреляться и потом только отстреливаться, но выбора не было. Несколькими часами ранее в деревне я обнаружил старенький, еще советский карабин системы Симонова. Оружие, которому было почти 80 лет, успело частично морально устареть, но под такую ситуацию отлично бы подошло, и конечно же я, будучи не самым дальновидным человеком, не взял с собой этот карабин. Вздохнув, я приладил улучшенный автомат на мягкую свертку из вещмешка, после чего принялся рассматривать группу при помощи оптических линз. Дистанция действительно плевая и можно было особо не готовиться, ведь в качестве трофейного автомата мне достался привычный АКМ, который я ощущал чуть ли не позвоночником. Группа состояла из 7 человек, 6 из которых явственно затронули лицевые изменения, очень характерные для вампирской болезни. Светло-серая кожа, вытянутая челюсть и заостренные уши. Последний, судя по всему, был представителем куда более развитого вампирского класса, который явно успел отожрать парочку людей за малое время, чтобы не потерять рассудок и приобрести магические силы. Именно его и было необходимо ликвидировать первым. Сомневаюсь, что вампиры насаждали внутри своих групп достойную дисциплину, чтобы после ликвидации командира продолжать грамотное ведение боя. Пришлось выждать немного, чтобы вампирский командир встал в достаточно удобную позу, развернувшись ко мне корпусом. В тот момент я выдохнул и очень мягко нажал на спуск. Приклад мягко толкнул меня в плечо, а короткая очередь, преодолев разделяющие нас расстояние, ударили вампира в грудь чуть ниже левого плеча. Вампир моментально свалился на мягкий зимний снег, выронив при этом автомат из рук. Через несколько секунд прозвучало еще с десяток быстрых выстрелов, половина из которых оказалась результативной. Прекрасный автомат бил в плечо, поражая противника одного за другим, но поразить удалось лишь 3, двое из которых получили ранения 2, тогда как остальные догадались попрятаться за свой транспорт, почти сразу обнаружив направление, откуда по ним велся огонь. Пули захлопали где-то рядом, но не попадали, а я же поставил себе внутреннюю оценку удовлетворительно. Можно было положить сразу всех, но вампиры слишком быстро смогли сориентироваться. Хорошо еще, что большой точности у них не было, иначе сейчас меня бы уже не существовало в целом варианте. Выматерившись, я сгруппировался и попытался было рвануться немного в сторону. Численность врага была значительно большей по сравнению с одиноким мной, а потому он легко сможет обойти меня с нескольких сторон или просто закидать гранатами. Потому нужно было двигаться дальше.